Когда настанет тот миг, тот час, тот щедрый миг любви. Когда настанет тот миг, тот час, когда сольются наши сердца. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь, мне так одиноко. Даже во сне, но все же белая стрелка за любви, стрелка за пути. Белая стрелка за любви, стрелка за лети. Белая стрелка за любви, стрелка за пути. Когда я послал тебе письмо, но ты его не получила, ведь я хотел послать тебе всю мою нежность. Быстрый взгляд, случайная встреча. Когда наступит тот час, тот щедрый миг любви. Стрелка за пути.